душно, и я вышла на балкон. С него я скинула подушки, диван и телефон. Потом уселась на карнизе, на всех смотрела свысока. А мне в ответ мальчишки снизу крутили пальцем у виска. Ненормальные дни, ненормальные дни, ненормальные дни, это ненормальные дни. Пожарный.